Глава 25. «И было мне слово Господа. Человек, обрати свой взор против аммонитян и произнеси против них пророчество. Скажи стране сынов Аммоновых: слушай слово Господа Бога, так говорит Господь Бог. Ты хохочешь, видя, как поругано мое святилище, как опустошена земля Израилева, как народ Иудин отправляется в изгнание. Вот за это я сделаю тебя добычей восточных племен. Они устроят на твоей земле свои стоянки, поставят свои шатры. Они будут есть твои плоды и будут пить твое молоко. Я превращу Равву в стойло для верблюда, в город сынов Аммоновых, в загон для овец. И поймете вы, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Ты глумишься и радуешься всей душою, глядя на землю Израилеву, хлопаешь в ладоши и топаешь ногами от злорадства. А вот за это я обрушу на тебя мою руку и отдам тебя народам на разграбление. Я уничтожу тебя, и не будет больше такого народа. Я искореню тебя, и не будет больше такой страны. Я разрушу тебя, и ты поймешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Твердят Маав и Сеир: смотрите, народ Иудин не лучше других народов. Вот за это я сделаю Маав беззащитным и отниму у него города, прекраснейшие города в его стране, Беты и Шимот, Баал, Мионы и Кириатаим, и отдам их вместе с землями аммонитян восточным племенам, чтобы и памяти о народе аммонитян не осталось. И на Маав я обрушу справедливую кару, и поймут они, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Эдом жестоко мстит сынам Иудинам, месть его преступна. Вот за это так говорит Господь Бог. Я обрушу руку мою на Эдом, истреблю в Эдоме всех людей и животных, обращу его в руины. От Тимана и до Дедана все падут от меча. Я отомщу эдомитянам руками народа моего Израиля. Он исполнит приговор, который я вынес Эдому в ярости моей и гневе. И познают они мою месть, — говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог. Жестока месть филистимлян, они глумятся, они полны смертельной злобы и извечной ненависти. Вот за это так говорит Господь Бог. Я обрушу мою руку на филистимлян, уничтожу киритян, истреблю остальных жителей морского побережья. Страшна будет моя месть, я обрушу на них мою яростную кару. И когда отомщу им, они поймут, что я Господь.